Он не стал включать связь и решил сам посмотреть на странного гостя. В диспетчерской дежурил Колестов. По центральному экрану Ротанов понял, что тот ведет гостя на предельном увеличении. Корабль все еще был слишком далеко и выглядел на экране расплывчатым светлым пятном. Ротанов грузно опустился в свободное кресло и молча стал ждать. Работа диспетчера достаточно сложна. На боковых табло то и дело вспыхивали индексы кораблей, запрашивавших разрешение на посадку. Колестову одновременно с наведением следящих устройств приходилось то и дело корректировать ответы космодромного компьютера, не понимавшего, почему этому далекому и незначительному кораблю отдается такое предпочтение. 20-й, 20-й, посадку запрещаю, уйдите из сектора. У меня срочный груз, неисправен насос в левом рефрижераторе, на второй круг выйти не могу. Ротанов потянулся к микрофону и проговорил в него, медленно растягивая слова. База кораблям. Объявляю 6-й сектор полностью закрытым. Всем кораблям ждать на внешних орбитах. Старты отменяю. Почти сразу же в эфире установилась полная тишина. Только теперь радисты и пилоты многочисленных кораблей поняли, что на базе происходит нечто из ряда вон выходящее. «Все еще молчит?» – Ротанов отложил микрофон и повернулся к Колестову. «Пока да. Хотя он уже в зоне уверенной радиосвязи. Вижу. Не удалось установить тип корабля?» «Сейчас еще трудно судить. Похож на крейсер дальнего поиска». Если поисковик идет вне реестра, от него можно ожидать любых неожиданностей. Их корабли нарушают график полета и маршрут только в случае крайней необходимости. Нехорошее предчувствие, пока еще туманное, как это пятно на экране, овладело Ротановым. Запросите у компьютера массу корабля. Возможно, удастся установить ее по косвенным данным. Подключите, если нужно, все наши станции внешнего наблюдения. Есть же у них детекторы массы. Не прошло и минуты, как он уже знал массу неизвестного корабля. К Регасу, несомненно, приближался тяжелый поисковик. Только один корабль такого класса мог оказаться в этом секторе галактики. Должно было случиться что-то очень серьезное, чтобы Олег изменил маршрут. Предчувствие перешло в уверенность, когда пятнышко корабля на экране выстрелило целой цепочкой светлых черточек и точек. «Телеграфная связь, он отвечает, видите?» Шевеля губами, Ротанов уже читал сообщение. «Я Енисей. Серьезные поломки в навигационном и управляющем секторе. На корабле карантин третьей степени». Третья степень. Ротанов почувствовал, как кожа на скулах у него натянулась. Он видел, как побледнел диспетчер. «У нас нет карантинных спутников третьей степени защиты. Мы не сможем его принять». «Отдайте приказ срочно переоборудовать для карантина внешнюю наблюдательную станцию. Кораблю лечь в дрейф и ждать нашего катера. Кто его поведет?» «Я поведу». «Вы не имеете права, есть инструкции, запрещающие». «Перестаньте, Колестов, готовьте лучше катер и станцию». «Но ведь это третья степень. В такой момент вы не можете покинуть базу. Мы вообще не имеем права принимать этот корабль. Что же нам, на землю его отправить?» «Нас для того и строили. Для таких вот случаев. Останьтесь за меня, и чтобы через 2 часа станция была готова». Ракетный крейсер оторвался от ангара и крошечной серебряной точкой понесся вверх, навстречу разраставшемуся корпусу звездолета. Вблизи борт корабля выглядел обшарпанным и помятым. Стойки крепления двигателя казались искривленными, но Ротанов знал, что это всего лишь иллюзия, создаваемая слишком большим углом зрения. Если бы у двигателя нарушилась центровка, при выходе из-под пространства от корабля ничего бы не осталось. Катер подошел на расстояние, с которого уже можно было включать стыковочное устройство, и резко затормозил. Ротанов все еще медлил, все еще ждал дополнительного сообщения, но корабль молчал. Третья степень. Это могло означать лишь одно. Корабль столкнулся в космосе с чем-то неизвестным, представляющим угрозу не только для самого корабля, но и для любого устройства или человека, входящего с ним в контакт. На памяти Ротанова карантин третьей степени объявлялся всего 2 раза. Первый раз это было излучение, разрушавшее психику. Каким-то образом болезнь психики передавалась от одного человека к другому. Земная медицина оказалась бессильной. Погибли все врачи, принимавшие участие в спасательной экспедиции.